И вот когда танский монах и его ученики, забрав все золото, серебро, наряды и украшения, пустились в обратный путь, они вдруг увидели толпу людей, вооруженных копьями и мечами. — Братцы, взгляните, сколько людей с оружием приближается к нам! — воскликнул танский монах в сильном испуге. — Что нам грозит? — Беда, беда пришла! — вскричал Джубадзе. Разбойники, которых мы только что отпустили, наверное, пошли за подмогой, и вот теперь вооружились и вновь пришли сюда, чтобы сразиться с нами. — Брат, — возразил Шасен, — это не разбойники. Погляди как следует, — попросил он Сунь-Укун. Сунь-Укун, наклонившись к Шасену, прошептал. — Злосчастная звезда не покидает нашего учителя. Это стражники, посланные на поимку разбойников. Не успел он договорить, как стражники рассыпались в разные стороны, намереваясь окружить учителя и его учеников. — Вот так монахи! Хороши, нечего сказать. Мало того, что ограбили дочисто, так еще продолжаете шататься здесь, — кричали воины. Первым схватили и скрутили веревками танского монаха. Затем связали Сунь-Укуна, Джубадзе и Шасена. После этого продели ваги через веревки и понесли каждую вагу вдвоем. Погоняя коня перед собой, стражники забрали также коромысло с поклажей и направились в окружной город. Эти печальные события описаны в стихах. Благочинного монаха охватили страх и дрожь. Тщетно он в слезах пытался опровергнуть злую ложь. Джубадзе уныло хныкал и невнятно бормотал. На друзей своих сердился, на судьбу свою роптал. И Шасен, не меньше прочих, был растерян, удручен. Лишь пройдохе Сунь-Укуну все казалось нипочем. Он хихикал втихомолку, волшебство свое и прыть, хитрецу хотелось, видно, поскорее проявить. Пленники очень скоро были доставлены в город. Стражники направились прямо к правителю округа и доложили. — Повелитель, наши сыщики и стражники поймали разбойников и доставили сюда. Правитель сразу же направился в зал суда, воссел на свое место, наградил за труды сыщиков и стражников, затем осмотрел награбленное имущество и призвал членов семьи Коу-Хуна, чтобы возвратить его им. После этого он велел ввести в зал танского монаха и его учеников. — Как же так? — спросил он. — Рассказывайте всем, что вы монахи, идете из далеких восточных земель в райскую обитель Будды, чтобы поклониться ему. А на деле, оказывается, вы простые грабители. — О, владыка, дозволь мне сказать, — взмолился танский монах, — я бедный монах, а не грабитель. И это сущая правда. Разве осмелюсь я лгать? У меня есть подорожное свидетельство, в котором описано, кто я такой и куда направляюсь. Прожив в доме чиновника Коу-Хуна полмесяца, я проникся к нему чувством глубокой признательности за гостеприимство, которое он оказал нам. По дороге мы встретили разбойников, ограбивших Коу-Хуна, отняли у них награбленное и направились было обратно к Коу-Хуну, чтобы вернуть ему похищенное и этим отблагодарить его за оказанную нам милость. Мы никак не предполагали, что твои стражники примут нас за разбойников и схватят нас, так как мы действительно не грабители. Умоляю тебя, владыка, вникнуть в это дело и разобрать его во всех подробностях. — Негодяй! — воскликнул правитель округа. — Теперь, когда тебя схватили наши стражники, ты стал изворачиваться и говорить о воздаянии за милость. Почему же, встретив разбойников, ты не изловил их, не доставил сюда и не доложил обо всем властям? Как могли вы вчетвером справиться с ними? Вот смотри, сын Коу-Хуна по имени Коу-Лян подал жалобу, в которой прямо указывает на тебя, а ты еще смеешь отпираться. От этих слов танский монах почувствовал себя так, словно плыл на горящем судне в открытом море. Душа у него едва не рассталась с телом. «Суню-кун!» — с отчаянием воскликнул он. «Что же ты не оправдываешься?» «Чего же оправдываться? Ведь есть вещественные улики», — сказал Суню-кун. «Совершенно верно», — перебил его правитель округа. «Улики налицо. Как же ты смеешь отпираться?» После этого он подозвал своих подручных. «Принесите обручи для сжимания головы. Наденьте их на голову этому плешивому разбойнику, а уж потом будем бить его». Суню-кун пришел в замешательство и подумал: «Видимо, моему наставнику положено перенести и это испытание, но как облегчить его страдания?» Увидев, что служители привязали к обручу веревки и скоро начнут пытку, он воскликнул: «О, владыка! Не надо пока стягивать обручем голову этому монаху. Вчера ночью при ограблении Коу-хуна с факелом в руках был я. С кинжалом в руке тоже был я. Я же грабил имущество. И я же убийца. Это я, главарь. И бить надо только меня одного. Остальные все ни при чем». Правитель округа выслушал его и дал новое распоряжение. «Сперва наденьте обруч на этого», — велел он. Служители сразу же приступили к делу. Они надели обруч на голову Сунь-укуну и стали туго стягивать его веревками. Веревки с резким звуком лопнули. Тогда они опять привязали веревки к концам обруча и снова стали стягивать его, но веревки опять лопнули. Так происходило 3 или 4 раза. Между тем на лбу Сунь-укуна не осталось даже следа. Служители заменили веревки более толстыми и только было приготовились повторить пытку, как явился какой-то человек, который доложил: «Правитель, из столицы прибыл младший опекун наследника престола Чень. Просим тебя выехать к нему для встречи». Правитель округа тотчас поднялся и отдал приказ: «Бросьте разбойников в темницу и глаз с них не спускайте. После встречи высокого гостя я продолжу дознание». Служители повели танского монаха и его учеников в тюрьму и втолкнули их в ворота. Джубадзе и Шасен втащили туда же Коромысла со своей поклажей. «Братцы, что же это происходит?» — недоуменно спросил танский монах, обращаясь к своим ученикам. «Входи, входи!» — посмеиваясь, ответил Суню-кун. «Здесь хорошо, собаки не лают, можно отдохнуть». Несчастных узников схватили, стали втискивать одного за другим на тюремные нары. Им пришлось перекатываться друг через друга, стукаться головами, наваливаться грудью один на другого, а тут еще тюремщики подгоняли их и колотили куда попало. Танский монах изнемог от страдания и все время взывал: «Укун, что же делать, как быть?» «Они бьют потому, что хотят получить деньги», — ответил Сунь-укун. «Есть ведь такая поговорка: где хорошо, там находишь покой, а где плохо, приходится выкладывать деньги. Дай им хоть сколько-нибудь, вот и все». «Откуда я возьму деньги?» — отозвался танский монах. «Если нет денег, можно дать одежду или вещи. Это все равно», — сказал Суню-кун. «Дай им свое монашеское облачение, и дело с концом». Слова Суню-куна словно ножом полоснули по сердцу танского монаха. Однако, не в силах больше терпеть побои, он вынужден был согласиться. «Пусть будет по-твоему, Сунь-укун», — простонал он. Тогда Сунь-укун закричал тюремщикам: «Уважаемые начальники, не бейте нас! В наших узлах вы найдете монашескую рясу из золотой парчи ценою в 1000 слитков золота. Достаньте ее и возьмите себе. Тюремщики сразу же приступили к делу. Они развязали оба узла и увидели там всего лишь несколько холщовых одеяний и сумму с подорожной. Вдруг они заметили сверток, из которого исходило сияние, подобное заре. Они поняли, что в нем должно быть что-то очень ценное, и, развернув его, увидели вот что. Светлым жемчугом унизана, сшито скроено на диво, вещь такая редко встретится у простого богомольца. По бокам цветные фениксы разлетаются красиво, на груди драконы вышиты, словно слившиеся в кольца. Отталкивая друг друга, тюремщики бросились к волшебному одеянию и подняли такой шум, что встревожили начальника тюрьмы. Он вышел к ним и прикрикнул: «Чего расшумелись?» Тюремщики опустились на колени. «Повелитель, только что сюда доставили из суда 4 монахов, которые оказались дерзкими грабителями. Мы им всыпали немного, и они отдали нам оба своих узла, в которых оказалась эта драгоценность. Но мы никак не можем распорядиться с ней, разодрать ее на части и разделить между нами всеми жаль. А если отдать кому-либо одному, другие останутся в обиде. На наше счастье ты прибыл сюда. И мы просим тебя рассудить, что нам делать». Начальник тюрьмы взглянул и убедился в том, что это монашеское одеяние. Затем он тщательно осмотрел остальные одежды и прочитал подорожные свидетельства. После этого его охватило беспокойство. На подорожной было множество печатей и подписей правителей различных стран. «Надо было раньше прочесть», — с досадой произнес он. «Вот какую кашу вы заварили! Эти монахи вовсе не разбойники. Не смейте брать у них эту рясу. Подождем до завтра, когда правитель округа продолжит дознание. Тогда все в точности и выяснится». Тюремщики повиновались и передали ему оба узла на хранение, завязав их так, как они были завязаны раньше. Стало смеркаться. Послышался бой барабанов на сторожевых башнях. Караульщики сменились и отправились в дозор. Наконец наступила 3/4 4-й ночной стражи. Убедившись в том, что все его спутники перестали стонать и крепко заснули, Сунь-Кун начал размышлять. Это злоключение ночь, проведенная в тюрьме, было предопределено наставнику. Вот почему я не вымолвил ни одного слова в его оправдание и не прибег ни к какому волшебству. Но сейчас, с окончанием 4-й ночной стражи, истекает срок злоключения. Надо будет все разузнать, чтобы с рассветом выйти из тюрьмы. Подумав так, Сунь-Кун прибег к волшебству и стал быстро уменьшаться в размерах. Он легко выбрался с тесных тюремных нар, встряхнулся и превратился в проворную мушку. Пробравшись сквозь щель между карнизом и черепицей на крыше, он вылетел наружу. На небе мерцали звезды, сиял светлый месяц, кругом было тихо, как бывает только ночью. Определив направление, Сунь-Кун полетел прямо к дому Коу-Хуна. По пути он заметил, что в одном из домов, в западном конце улицы, ярко светится огонь. Сунь-Кун подлетел поближе и заглянул в дом. Оказывается, там готовили бобовый сыр. Старик-хозяин разводил огонь, а старуха жала размоченные бобы. «Женушка!» — внезапно воскликнул старик. «Каким большим сановником был Коу-Хун! Все в него было, и сыновья, и богатство. Не хватало ему только долголетия. Помню, в детстве мы с ним учились вместе. Я был старше на 5 лет. Отца его звали Коумин. Тогда у них было не больше 1000 му пахотной земли, часть которой они сдавали в аренду, а деньги отдавали в рост. Му — мера площади, около 6 ар. Но ему никак не удавалось взыскивать долги с должников. Старик Коумин умер, когда Коухуну исполнилось 20 лет. Он стал распоряжаться всем имуществом, и вот тогда-то ему и повезло в жизни. Он взял себе в жены дочь Джан Вана, которую в детстве прозвали искусной швеей. Вот уж она действительно оказалась дельной. С первого же дня, как вошла в дом, поля стали приносить обильный урожай. Долги стали возвращаться. Все, что шло в продажу, приносило прибыль. И от каждого дела он получал хороший заработок. Так он нажил 100-тысячное состояние. В 40 лет он обратил все свои помыслы на свершение добрых дел и дал обет приютить у себя и накормить 10 000 монахов. Кто мог подумать, что вчерашней ночью его убьют злые разбойники? Как жаль! Ему было всего 64 года, и он мог еще наслаждаться всеми благами жизни. Можно ли было ожидать, что он получит такое воздаяние и безвременно погибнет после свершения стольких добрых дел? Как жаль, очень жаль.